Я быстро обежал вокруг ножки стула и сидел, наблюдая проходящие мимо меня сотни ведьминых ног в изящных туфельках. Они покидали зал игры в мяч. Когда наступила абсолютная тишина, я тоже осторожно побежал к выходу. И тут я вспомнил о Бруно, ведь он наверняка где-то здесь. Я окликнул его по имени, хотя боялся, что не смогу разговаривать, как прежде, ведь мыши не говорят на человеческом языке. Поэтому громкий звук моего обычного голоса и чистая речь повергли меня в шок. И все же я произнес еще раз. «Бруно Дженкинс, если ты меня слышишь, то отзовись, где ты?» «Боже, как удивительно! Из моего крошечного мышиного ротика вылетали нормальные человеческие слова, а голос мой был обыкновенным голосом 8-летнего мальчика. Но никто мне не ответил. Я кружил между ножками стульев, и, признаться, мне нравилось находиться так близко к полу. Странно, но я не был огорчен своим новым положением. Я думал, ну что такого хорошего быть маленьким мальчиком? Неужели это лучше, чем быть мышкой? Я знаю, правда, что мышей не очень любят. Их ловят, травят ядами, им угрожают кошки и мышеловки. Но ведь и мальчики иногда погибают. Они болеют, попадают под машины, а кроме того, они обязаны ходить в школу. Мышам же нет до этого никакого дела. Мышей не пугают экзамены или отсутствие денег. Что действительно беспокоит мышей, так это кошки и люди. Но не все. Моя дорогая бабушка, я уверен, будет любить меня всегда, в любом обличии. И как хорошо, что у нее нет кошки. Потом, взрослые мыши не должны идти в армию. Они не воюют с другими мышами. Мыши дружат между собой, чего не скажешь о людях. Нет, решил я, быть мышкой не так уж и плохо. Так, размышляя, обежал я весь пол большой комнаты и вдруг наткнулся на еще одну мышь. Точнее, это был мышонок, припавший к полу от страха и сжимавший в передних лапках маленький кусочек хлеба. Он грыз этот кусочек с видимым удовольствием. Разумеется, это мог быть только Бруно. «Привет!» — сказал я. Он мельком глянул на меня и продолжил работать зубками. «Что это у тебя?» «Кусок бутерброда с паштетом. Кто-то обронил. Ужасная вкуснотища!» Голос его, к удивлению, тоже был прежним. Кое-кто, наверное, думает, что мыши только пищат, общаясь друг с другом, если, конечно, они умеют разговаривать между собой. Поэтому мне было так смешно услышать знакомый мальчишеский голос, который принадлежал этому крохотному созданию. «Послушай», — сказал я ему, — «раз мы оба теперь мыши, давай вместе подумаем, что же нам делать». Он прервал свою трапезу и уставился на меня темными бусинками глаз. «Что значит «мы»?» — спросил он меня. «Если ты стал мышью, то и говори о себе». «Но ведь ты тоже стал мышью, Бруно». «Не болтай чепухи, какая я мышь! И вообще, перестань меня оскорблять, я ж тебе не грубил. Зачем ты обзываешь меня мышью?» «А ты сам разве не понимаешь, что с тобой произошло?» Как можно спокойнее, чтобы не испугать Бруно, спросил я. «Ведь несколько минут тому назад в этом зале были ведьмы. Они превратили нас с тобой в мышей». «Не ври!» – возмутился Бруно. «Это неправда!» «Прекрати возиться с этой коркой и посмотри на свои руки! Ведь это лапки!» Он, наконец, послушал меня и посмотрел на свои лапки. «Вот беда!» – заплакал он. «Я и вправду мышь! Ну подожди, вот мой папа все узнает!» «Он подумает, что ты стал лучше, чем был!» – съехидничал я. Бруно завопил. «Не хочу! Не надо! Я не мышь! Я Бруно Дженкинс!» При этом он прыгал и плакал. «Не плачь!» – сказал я ему. «Ведь случается кое-что и похуже. Зато теперь у тебя будет своя норка. А по ночам ты сможешь бегать в кладовую и лакомиться чем-нибудь вкусным. Знаешь, сколько в кладовых всего? Изюм, кукурузные хлопья, шоколадное печенье. Ты можешь объедаться там целую ночь». Бруно постепенно затих и слушал. «Знаешь», — наконец взбодрился он, — «а ведь это мысль. Но если я захочу холодного цыпленка, как же я открою холодильник? Дома я по вечерам всегда закусываю чем-нибудь холодненьким». «Не беспокойся об этом», — уверенно сказал я ему. «Твой богатый папочка купит тебе маленький мышиный холодильник». Тут Бруно словно что-то вспомнил. «А о каких это ведьмах ты и говорил?» — спросил он меня. «Я ведь никого не видел». «Та леди, что дала тебе вчера в вестибюле отеля шоколадку, она и была ведьма. Помнишь ее?» «Ах, мерзкая старая коза!» – заверещал Бруно. «Ну, я ей задам! Где она?» Возмущению его не было предела. «Забудь!» – постарался я успокоить его. «Даже не надейся отомстить ей! Главное для тебя теперь – это твои родители! Как они отнесутся к тому, что произошло с тобой? Как они будут с тобой обращаться?» «Боюсь, мой папочка выйдет из себя», – мрачно произнес Бруно. «Да и мама боится мышей». «Тогда у тебя возникнут сложности с родителями», – сказал я. «А вот моя бабушка воспримет все как есть. Я уверен в этом, потому что она знакома с проделками ведьм». Бруно снова принялся за остатки бутерброда. «И что ты предлагаешь?» – спросил он. «Наверное, нам нужно сперва все обсудить с моей бабушкой», – сказал я важно. «Она-то уж точно знает, что надо делать». И я направился к открытым дверям. Бруно, крепко зажав в лапке кусочек своего лакомства, поспешил за мной. «Выйдем в коридор и помчимся быстрее пули», — сказал я ему. «Только держись поближе к стене и не отставай, и не открывай рта. Нам надо постараться никому не попасться на глаза. Все время помни, если нас увидят, мы погибли». Я вырвал кусочек хлеба из его лап, отшвырнув его в сторону, и скомандовал. «Давай, вперед, за мной!»